Глава 28. Исчезни. В голове до сих пор звенит от этих слов, будто в пустой комнате ударили в колокол. Прошло уже больше 2 недель, а я понимаю, что от любого моего действия становится все хуже. Я был уверен, что после Нового года Лара оттает. Надеялся, что с каждым моим появлением рядом с ней она поймет, я не могу больше так. Вел свою тихую войну с ее ухажерами и чего-то ждал. Но ничего не меняется. Да еще и Иволгин приехал, сука. От его присутствия в нашем городе сводит внутренности. А я поймал себя на мысли, что не хочу больше никого. Мне никто не нужен. И все это одновременно с проблемами, которые начали появляться, как только Гера решил узнать, что же на самом деле произошло 15 лет назад. И это проверка из столицы, да и совершенно несговорчивые ребята из главного ведомства. И я, как идиот, даже поперся в область, сдал все анализы, которые показали, что я совершенно здоров во всех смыслах, принес все это Ларе, но в итоге получил ими по морде и свалил. Одно радует, что стал участником окончательного воссоединения Ветрова с Любой. Вот только толку от этой радости, если у самого на душе кошки скребут, а сделать ничего не могу. Раздается звонок в дверь. Поднимаю взгляд к часам. Почти 9 вечера. Кого могло принести так поздно? Но стоит мне открыть, как сразу же получаю удар прямо в нос. От резкой боли темнеет в глазах, но от второго удара успеваю увернуться и бью в ответ. «Сука!» От удара по ребрам не могу сдержать крик. «Ты охренел?» «Да, уже понял, что это Иволгин, но понятия не имею, за что сейчас получаю». «Я тебя сейчас убью, и мне за это ничего не будет!» Орет он, сплевывая на пол. «Точно!» Вытираю кровь с лица футболкой и отхожу чуть в сторону. В голове шумит, но судя по тому, что у Артема по щеке стекает кровь, ему досталось не меньше. «Зачем ты лезешь к ней? Что ты хочешь добиться своими приездами и постоянными подкатами?» Каждый вопрос звучит как обвинение. «Ты сам виноват, Рус. Ты и никто другой. Так зачем ты начинаешь снова ворошить все?» «Что ворошить, Темыч? Чего тебе на Востоке не сиделось? Нашел бы себе там бабу и снова свалил бы отсюда в закат». Обхожу Иволгина и иду на кухню за антисептиком. «Я уже раз отступил», — рычит мне в спину. «Ты не отступил», — огрызаюсь я. «Лара выбрала меня. Она моя жена». «Бывшая, Рус, ты все время это забываешь». Замечаю, как Артем берет себя в руки. «И то, что у вас общая дочь, не дает тебе права давить на нее, не дает тебе права лезть в ее личную жизнь». Иволгин подходит ко мне, выхватывает перекись, что я только что достал из шкафа, и, налив на край кухонного полотенца, прикладывает к брови. Взгляд злой, дикий, а ведь я помню его задротом и хлюпиком, веселым пацаном, но никак не тем, кто может выстоять в драке. «Она тебя не любит», — отвечаю я уже спокойнее. «Она никого не любит, кроме дочери», — отбивает Артем. «И знаешь, кто этому виной? Сказать? Или сам догадаешься?» «Догадаюсь», — шиплю я, закидывая голову и отворачиваясь от него. «Не хватало мне, чтобы он мне еще нотации здесь читал». «Ты сейчас пытаешься быть правильным, а сам? Хочешь сказать, никого не поимел, пока катался по своим командировкам?» «Не поимел, Рысев», — горько хмыкает Артем. «Когда встречаешь ту самую женщину, больше никого другого не хочешь. И я прекрасно знаю, что Лара просто позволяет быть рядом с собой, но мне и этого достаточно. И надолго тебя хватит? Я бью по-больному, и самому гадко от его слов. Я терпеливый, Рысьев, но если ты еще раз придешь к ней и будешь распускать руки, я тебе ноги сломаю и не посмотрю, что ты прокурор. Артем отбрасывает полотенце и уходит, хлопнув входной дверью. А я так и стою на кухне с распухшим носом и непониманием, что сейчас произошло. Лара ему все рассказала? Зачем? Или дотошность Иволгина снова сыграла свою роль? Трогаю нос. Боль такая, что в глазах темнеет. Нужно в травмпункт, пусть посмотрят. Да, скорее всего, на место нужно поставить. И все. Идиот. И как мне завтра встречаться с проверяющими? Но стоит мне выехать из дому, как на телефон приходит сообщение, от которого все стынет внутри. Быстро набираю Геру. Чего нужно? Мне тут занятное сообщение прислали. Переслал тебе. Не здороваясь, говорю я. И я очень надеюсь, что это шутка. Потому что если нет, то кто-то очень не хочет, чтобы удачно потерянное старое всплыло. Это что за нахер? — рычит Дикий. — Вот и я о том же спрашиваю.